Вижен подошел к Ванде и сказал: «Нам не обязательно здесь оставаться, мы могли бы пойти, куда захотим». «Нет, мы не можем, это наш дом», сказала Ванда. «Ты уверена?» «О, не волнуйся, дорогой, у меня все под контролем». Все не могли не содрогнуться от этого. Вернувшись на улицу, медики убедились, что с Моникой все в порядке. Джимми и Дарси подбежали к ней. «Моника, ты в порядке?» – спросил Джимми. «Это Ванда, это все Ванда», – сказала Моника. Все неловко переглянулись, в то время как Ванда старалась ни с кем не встречаться взглядом. Она вжалась в спинку своего сиденья. Вернемся к миру ситкомов. Ванда взяла на руки ребенка и спросила Вижен, что им стоит посмотреть сегодня вечером. Вижен в замешательстве посмотрел на Ванду, а затем улыбнулся. Вижен напрягся. Вероятно, он начинал понимать, что Ванда приложила ко всему руку. Ванда и Вижен сидели на диване, каждый с ребенком на руках. Ванда с тоской уставилась на экран. Она так сильно хотела такой жизни, но знала, что не сможет. Не так, как сейчас. «Ну что ж», — сказал Баки, — «мы получили кое-какие ответы». «Заткнись», — прошептал Сэм. В совершенно особом эпизоде, в гостиной Ванды и Вижена Томми плакал, когда Ванда обнимала его и умоляла лечь спать, и он мог быть любимым близнецом, если захочет. Все засмеялись. «Я не скучаю по этому звуку», — содрогнулся Клинт, имея в виду плач Томми. Скотт согласился. Тони улыбнулся обстановке 80-х. «Послушай, Роуди, сейчас 80-е». Роуди рассмеялся. «Нам было очень весело в Массачусетском технологическом институте в 80-е годы». Питер посмотрел на Роуди и Тони. «Вы оба такие старые», – пробормотал он. Вижен спустился по лестнице с Билли на руках и сказал Ванде, что они одинаково любят близнецов. «Они немного повзрослели», – улыбнулся Стив. «Больше, чем положено новорожденным», – сказал Стивен, прищурив глаза. «Ну, беременность Ванды длилась один день, так что, я думаю, ее дети тоже могут повзрослеть», — сказал Брюс. Он отчаянно хотел, чтобы все это имело смысл. Ванда просила не говорить этого Томми. Все рассмеялись. «Не повезло с Билли?» — спросила Ванда. Пытался почитать ему, но по какой-то причине происхождение человека Чарльза Дарвина заставило его плакать еще сильнее, — сказал Вижен. «Не могу себе представить, почему», — саркастически сказал Сэм. «Ох, не хочешь потанцевать, дорогая?» — спросил Вижен, когда они с Вандой укладывали близнецов спать. Все улыбнулись этим двоим. Ванда усмехнулась. «Это почти как будто мы на свидании». «Развлекайся», — сказал Клинт. «Какое-то время ты не сможешь пойти на свидание». «Потише, парни. Я как раз собирался к ней подкатить», — сказал Вижен. «Нам не нужно было этого знать», — сказал Роуди, когда лицо Ванды стало ярко-красным, а Вижен выглядел смущенным. Ванда попросила Вижена захватить их соски. Вижен согласился и вышел из гостиной, чтобы забрать их. Близнецы заплакали. «Итак, я знаю, что родители не должны срезать путь, но я думаю, что эта ситуация требует этого, не так ли?» — сказала Ванда. Вижен прищурил глаза. «Что ты собираешься сделать?» Ванда поморщилась. У нее появилась идея. Они оба продолжали плакать. «Итак, идите спать, мои малыши». Она попыталась использовать свою магию, чтобы заставить близнецов уснуть, но это не сработало. «Ванда!» — воскликнул Вижен. «Не применяй магию к младенцам. Я не знаю, почему я это сделала». Другие были больше сосредоточены на том, почему магия Ванды не подействовала на близнецов. Стивен с любопытством посмотрел на экран. Она попробовала еще раз, но на этот раз близнецы начали хихикать. «Ну, я не думаю, что это очень смешно. Почему вы не хотите делать то, чего я хочу?» Все напряглись, а Ванда побледнела. «Я не могу поверить, что ты пытаешься контролировать близнецов», — сказал Вижен. «Что ты сказала, дорогая?» — спросил Вижен, когда он вошел с сосках на ушах. Все засмеялись, кроме Вижена, который все еще был расстроен из-за того, что Ванда использовала магию на детях. Ванда усмехнулась. «Это не то место, куда они идут». Она вынула соски и почистила их. Ванда положила их в рот близнецам, и они перестали плакать. «О, мне нравится этот звук», — сказал Клинт. «Тишина?» — спросил Питер. «Именно так». Ванда начала говорить, что, по ее мнению, это сработало, но близнецы выбросили соски и снова заплакали. Все рассмеялись. «Не повезло», — сказал Тони. Она спросила Вижена, что они делают не так. «Ничего», — ответил Клинт. «Младенцы именно такие». Ванда и Вижен почувствовали облегчение от того, что это была не их вина. Вижен сказал ей, чтобы она не волновалась, и они во всем разберутся. Возможно, им всем нужно было больше времени, чтобы узнать друг друга получше. Может быть, или, может быть, нам просто нужна какая-нибудь помощь, сказала Ванда. В дверь позвонили, и на пороге появилась Агнес. Все удивленно заморгали. Это было странно, сказал Скотт. И удобно, пробормотал Вижен, глядя на Ванду. Тони нахмурился. Этой леди нужно уйти. Она подозрительна. Вижен поднес подушку к своему лицу, чтобы превратиться в человека. Агнес, я просто взбивал эту подушку своим лицом. Все фыркнули. Хорошая ложь, криво усмехнулась Наташа. О, я как раз направлялась на джазовую тренировку, когда услышала, что ваши новые маленькие пучки радости объявили сонную забастовку, сказала Агнес. Кто ей это сказал? Недоверчиво спросил Вижен. Вижен спросил, кто ей это сказал. Мои уши. Все как-то странно посмотрели на Агнес. Я не думаю, что она может услышать плач близнецов с дороги, сказал Стив, прищурившись на Агнес. Все они захихикали, но Вижен как-то странно посмотрел на Агнес. Вижен точно так же смотрел на Агнес. Агнес повернулась обратно к Ванде и сказала, что тетя Агнес здесь, и у нее есть пара трюков в рукаве. Все остальные выглядели невпечатленными, в то время как Тони приподнял бровь. Тетя Агнес, Ванда сказала, что Агнес была спасительницей. Ванда не знала, почему она так легко доверилась Агнес, особенно учитывая ее подозрительное поведение. Неужели ее я на экране этого не видит, или она была настолько погружена в мир ситкомов, что просто не замечала этого? Вижен посоветовал Агнес быть осторожной с их пупками и не забывать поддерживать их головы, но потом передумал и сказал, что, может быть, им лучше этого не делать. Вижен покачал головой в знак согласия. Он не хотел, чтобы Агнес приближалась к его детям. Агнес неловко спросила Ванду, не хочет ли она, чтобы она сделала это еще раз. Все уставились на экран, совершенно сбитые с толку. Наташа, Стив и Тони нахмурили брови. «Подождите, что?» – спросили Роуди и Клинт. «Что за хрень?» – пробормотал Баки. «Что только что произошло?» – спросил Питер. Стивен прищурился, глядя на Агнес. Агнес спрашивала конкретно Ванду, полностью игнорируя Вижена. Агнес, казалось, тоже понимала, что происходит. Вижен и Ванда выглядели смущенными. «Извини», — сказала Ванда. Ванда была озадачена. «Ты хочешь, чтобы я подержала младенцев? Может, нам просто начать с самого начала?» — спросила Агнес. «А», — сказали Питер, Скотт, Клинт и Сэм. «Это шоу такое чертовски странное», — сказал Роуди. «Это не шоу», — сказала Наташа. «Это реальные люди». Вижен неловко хихикнул. «Что? Да, я понимаю тебя, Вижен», — сказал Тони. «Все это не имело никакого смысла». Ванда усмехнулась. «Ох, не говори глупостей. Вижен, давай дадим Агнес помощь». Ванда широко раскрыла глаза. Ванда поморщилась. Что она делала? Ванда хихикнула, когда Агнес рассмеялась, в то время как Вижен неловко стоял в стороне. Вижен с любопытством посмотрел на Агнес и Ванду на экране. Что именно происходило? «Привередливые малыши, знакомьтесь, это стальные булочки. Только попробуйте не уснуть», сказала Агнес, и они с Вандой обе рассмеялись. «Это очень похоже на 80-е», пробормотал Тони. Вижен позвал Ванду в сторону и спросил ее, что все это значит. «Ты о чем?» – спросила Ванда. «Да, что именно это было?» – спросил Сэм. Ванда пожала плечами. «Она и сама хотела бы это знать». «Это, я об Агнес», – сказал Вижен. Они оба посмотрели на Агнес, делающую выпады с кроваткой близнецов. Все фыркнули. Ванда сказала, что Агнес, должно быть, на мгновение растерялась, но сейчас с ней, кажется, все в порядке. Все неловко переглянулись. «Но то, что она сказала, то, как она посмотрела на тебя», — сказал Вижен. «Вот именно», — сказал Вижен. «Как она на меня посмотрела?» — спросила Ванда. «Как будто Ванда была единственной, кто все контролировал», — подумали все, но не сказали. «Ну, не знаю». «О!» Вижен и Ванда посмотрели на Агнес, которая брызгала духами на младенцев. «Что за чертовщина?» – недоверчиво переспросил Баки. «Лаванда. Она должна их успокоить. Ральф брызгает им на меня каждую ночь. Но этого тигра невозможно приручить», – сказала Агнес. Все с отвращением посмотрели на экран. «Отвратительно», – сказал Питер. «Это так странно», – сказал Вижен. «Это так», – согласился Брюс. Ванда прошептала, чтобы Вижен не был таким грубым, и Агнес не виновата в том, что у нее необычайно высокая либидо. «Никому из нас не нужно этого знать», — сказал Сэм. Вижен спросил, действительно ли Ванда не видела того, что видел он. Все с любопытством посмотрели на экран. «Мне нужно знать, что происходит», — сказал Тони. Раздался глухой удар. Ванда и Вижн обернулись и увидели, что Агнес роется в винном шкафу. Она искала темный ликер. «Что?» — спросил Вижн. «Не для меня, для близнецов. За какую няню ты меня принимаешь?» Ванда хихикнула, и Вижн неловко рассмеялся. Все тоже неловко рассмеялись. Ванда сказала Вижну, что мальчики не спали несколько дней, и им нужен был перерыв, а Агнес просто проявляла добрососедские чувства. «Она ведет себя не по-соседски, а подозрительно», — сказал Питер. Младенцы перестали плакать. «Ты это слышишь?» — спросил Вижн. «Слышу что?» «Абсолютно ничего». Клинт и Скотт ухмыльнулись. «Лучший звук в мире», — сказал Скотт. Ванда ахнула. Они наконец-то заснули. Ванда и Вижн вздохнули с облегчением. Они подошли к кроваткам и обнаружили, что они пусты. «Что?» — слегка запаниковав, спросил Вижн. «Где они?» Ванда спросила, где близнецы. Были слышны два юных голоса, которые звали своих маму и папу. Ванда и Вижн обернулись и обнаружили, что Билли и Томми уже исполнилось по 5 лет. У всех отвисла челюсть и широко раскрылись глаза. «Что за чертовщина?» — воскликнула Ванда. «Как все это было возможно?» Стивен вздохнул. «Это становилось все хуже и хуже». Ванда ахнула, когда Вижн выглядел смущенным. Так же поступили и все остальные. Агнес сказала, что они не могут контролировать детей, как бы сильно ни старались, и тихо рассмеялась. Сэм вскинул руки в воздух. Почему она не выглядит удивленной? Ванда и Вижн снова повернулись к детям и обняли их. Все пытались осознать, что близнецы ни с того ни с сего повзрослели на 5 лет. Это было так странно. Заставкой для 80-х была кисть, окутанная мазками красного тумана, на картине, изображающей семью Ванды и Вижна. «О!» — воскликнул Питер, оживляясь. «Семейные узы». Была показана Ванда 80-х годов, затем фотографии Ванды в младенческом возрасте, малышки, подростка и взрослой. «О, это мило», — сказал Клинт. Ванда покраснела. Затем Вижн 80-х и фотографии Вижна младенца, ребенка, подростка и взрослого. На мгновение воцарилась тишина, поскольку все, включая Вижна, недоверчиво уставились на экран, прежде чем Тони расхохотался. «Детские фото Вижна — это лучшие, что я видел сегодня». Тони рассмеялся. Это открыло шлюзы, и все начали смеяться. Вижн удивленно посмотрел на экран. Роуди фыркнул. Он ожидал увидеть дискету или что-то в этом роде в качестве детской фотографии Вижна. Там был снимок, на котором все они бегали по парку, а Вижн играл с детьми. «Ао», — сказал Питер. «Это из полного дома». Ванда оживилась. «Я люблю полный дом». «Джон Стамас был твоей первой любовью к знаменитостям?» — удивленно спросила Наташа. «Да», — рассмеялась Ванда. Вижн и близнецы, которые были младенцами, наряжались на День Благодарения, Пасху и Рождество и выглядели все более усталыми. Все захихикали. Вижн не смог удержаться от смеха. Там также были фотографии Билли и Томми в их детстве. «Что?» — спросил Стив. «Разве мы только что не видели, как Билли и Томми взрослеют от новорожденных до 5 лет?» Ни у кого не было для него ответа. Что ж, Стивен знал, но он еще не был готов к тому, чтобы все узнали. Не тогда, когда Алой Ведьме было суждено уничтожить мир. Билли и Томми вместе праздновали свой 1, 2, 3, 4, 5-кратный день рождения, пока Ванда помогала им задувать свечи. Все расхохотались. «Это забавно», — усмехнулся Сэм. «Семья в парке на пикнике. Вернемся к семейному портрету с надписью «Вандавижн» поверх него». «Мило», — сказала Наташа. Ванда улыбнулась семейному портрету. У нее было все, чего она хотела. Был слышен голос Хейворда, спрашивавший Монику, что было первым, что она вспомнила. Все напряглись, особенно Ванда. Тогда они вернулись в реальный мир. «Боль. А потом у меня в голове раздался голос Ванды», — сказала Моника. Ванда опустила глаза. Ей не нравилось, что она всех контролировала. Это было неправильно. «Ты пыталась сопротивляться? Меня угнетало какое-то чувство. Это безнадежное чувство. Как будто тонешь. Это было горе». Все сочувственно посмотрели на Ванду. Они все подозревали, что Ванда создала мир ситкомов из-за своего горя от потери Вижн, но это подтвердило все. Однако то, что она держала в заложниках целый город и контролировала их, не делала ситуацию правильной. Моника лежала на кровати, врач осматривала ее. Врач сказала ей, что она может идти, и сказала, что Монику выпишут после того, как она ознакомится с результатами. «Я надеюсь, с ней все в порядке», — сказал Питер. Она также сказала, что униформа Моники была на экспертизе. Джимми и Дарси вошли в комнату. Джимми сказал, что он рад возвращению Моники. Моника спросила о последних новостях. Дарси сказала, что в 10 состоится собрание, брюки были одобрены, и вручила Монике одежду. Все оживились, услышав, что будет собрание. Они хотели получить больше информации о том, что происходит. Джимми представил Дарси Монике и сказал ей, что Дарси была той, кто обнаружил трансляцию. «Это было умно», — сказал Тони. Моника начала представляться, но Дарси сказала, что она большая поклонница. Все засмеялись. Врач сказала Монике, что им нужно повторно сдать анализы, так как с аппаратом что-то не так. На планшете результаты анализов Моники были полностью пустыми. Все были застигнуты врасплох. Брюс наклонился вперед, чтобы получше разглядеть, что за чертовщина, пробормотал он. Ванда приобрела нездоровый оттенок серого. Она сделала это с Моникой. «Они пустые», — сказала Дарси. «Еще одна странная вещь», — проворчал Баки. Врач сказала, что им нужен еще один забор крови. Моника усмехнулась и сказала, что на этом они закончили. Все вздрогнули. Конечно, Моника устала бы от врачей, так как у ее мамы был рак. Она встала и ушла. «Это нормально. Увидимся на собрании», — сказал Джимми. На собрании Хивард сказал, что они оценивают более четкую картину этого кризиса. И благодаря капитану Рамбо, теперь у нас есть информация от первого лица изнутри аномалии Вествью. Согласно нашей первоначальной теории, Ванда Максимов была одной из многих жертв. Теперь мы знаем, что она является главной зачинщицей. Все вздрогнули. Это было не совсем неправдой. Ванда опустила взгляд себе под ноги, так как не могла ни с кем встретиться взглядом. Никто не заслуживал того, чтобы видеть ее боль или чувствовать ее. Вижен успокаивающе держал Ванду за руку. Джимми рассказал историю Ванды. Родилась в Заковии в 1989 году в семье Ирины и Олега Максимовых. Оба погибли во время воздушного налета, когда Максимов и ее брату-близнецу Пьетро было 10 лет. Ванда побледнела при напоминании о смерти своих родителей, а Тони вздрогнул. Впоследствии близнецы радикализировались, работая волонтерами в Гидре, добавил Хивард. Баки напрягся. «Ты была добровольцем в Гидре. Что за чертовщина?» Все поморщились, когда Ванда отшатнулась. «Все знают, что Гидра были нацистами». Ванда побледнела. «Я знаю, что нет никакого оправдания тому, что я присоединилась к Гидре. Я была настолько сосредоточена на том, чтобы отомстить, что мне было все равно, к кому присоединиться». Баки ничего не сказал. Голограмма сменилась на протестующую Ванду. Ванда отвела взгляд от экрана, не в силах видеть себя в молодости. Тогда она была так зла. Это чрезмерное упрощение событий, но да, сказал Джимми. Хивард прищурился, глядя на него. Все, прищурившись, уставились на Хиварда. После неустановленных экспериментов с камнем разума, Максимов обрела телекинетические и телепатические способности. «Подожди, подожди», сказал Сэм. «Камень разума теперь общеизвестен, я не знаю, знают ли гражданские лица, но я думаю, что мы должны были бы что-то сказать мировым правительствам после того, как исчезла половина населения», — сказал Роуди. «Подожди, Джимми, у Максимова есть псевдоним?» — спросил Хивард. Джимми сказал, что не было никакого смешного прозвища, ни одного. «Мы должны придумать что-нибудь», — сказал Скотт. Стивен напрягся. «У Ванды уже было прозвище, но она просто не знала об этом, и самое раннее отслеживание показало, что она использовала свои силы против Мстителей». «Это верно?» – спросил Хивард. Все нахмурились, а Ванда съежилась на своем месте. «Что, черт возьми, происходит с этим парнем?» – потребовал Сэм, скрестив руки на груди. Стив, Вижен и Клинт уставились на Хиварда. «Прямо перед тем, как она завоевала их доверие и сама стала одной из них», – сказал Джимми. «Вот именно», — сказал Клинт. «Лагос и Германия, мы все знаем, чем это обернулось», — сказал Хивард, когда появилась голограмма инцидента в Лагосе. Ванда вздрогнула при виде Лагоса. Это была одна из ее самых больших ошибок. Ванда пыталась защитить людей в Лагосе, — сказал Стив, нахмурившись. Ему действительно не нравился Хивард. Хивард продолжал рассуждать о стратегии, когда Джимми подошел к Дарси. «Что за осел?» — сказал Сэм. Джимми мягко сказал Дарси, что он не пытается плохо отзываться о людях. «Он слишком милый», — сказал Скотт с улыбкой. «Тогда позволь мне», — сказала Дарси. «Хивард говно, террористка», — сказал Хивард. Все фыркнули, увидев это. «Ванда не террористка», — сказала Моника. «Да, это не так», — защищался Клинт. «По твоим собственным словам, ты описала опыт пребывания под ее контролем разума как мучительный, ужасающий, насильственный». Ванда побледнела и опустила взгляд на свои ноги. То, что она делала, было неправильно. Она причиняла боль людям. Все вздрогнули. Тони, Тор, Брюс, Наташа и Стив, все они были подвержены силе Ванды. Это был не самый приятный опыт. Начали проигрываться кадры из эпизода 70-х годов, где Моника находится в доме Ванды. Он делает это, чтобы подчеркнуть свою точку зрения. Сэм зарычал. «Это работает», — тихо сказала Ванда. «Я хочу сказать, что я не верю, что у нее есть политическая цель или какая-либо склонность к разрушению», — сказала Моника. «Ты уверена в этом?» Брюс приподнял бровь. «Может, у Ванды и нет политических целей, но есть склонность к разрушению? Разве Ванда не была той, у кого не было проблем с тем, чтобы намеренно выпустить разъяренного Халка на город, полный невинных людей? Неужели все уже забыли о Йоханнесбурге?» Брюс никогда не забывал о Йоханнесбурге, как он мог. Просто после этого нужно было заняться более важными вещами. Ванда выглядела больной. «Доктор Биннер, я понимаю, почему вы расстроены, но...» сказал Вижен. «Нет, он прав», сказала Ванда с посеревшим лицом. «Она не забыла о Йоханнесбурге. Я контролировал тебя так же, как контролирую Вествью. Я знаю, что поступило неправильно, и ничто из того, что я могу сказать или сделать, никогда этого не исправит. Чего бы это ни стоило, мне очень жаль». Брюс кивнул, в то время как все напряженно смотрели на них двоих. Стивен вздохнул. Эта команда была еще более запутанной, чем он думал. Неудивительно, что они расстались. «Моника, она запустила тебя через половину Нью-Джерси», — сказал Хивард. Ванда вздрогнула. «И я выжила, потому что она решила защитить меня», — сказала Моника. Ванда печально улыбнулась. По крайней мере, Моника не ненавидела ее после всего, что она с ней сделала. Она держит в заложниках тысячи людей. У Ванды задрожали руки. Их могло бы быть еще больше, если бы она сама не ввела ограничения. «Послушайте, я не верю, что это преднамеренный акт агрессии». Стивен наклонил голову. «Почему Ванда сама ввела ограничения?» «Не думаешь?» – спросил Хивард. «Выведите на экран изображение. Сегодня утром я получил разрешение поделиться этим крайне секретным материалом из штаб-квартиры МЕЧ. Все выпрямились на своих местах. Они знали, что это будет важная информация. До недавнего времени это было сверхсекретное местонахождение трупа Вижена. Все побледнели, Вижен застыл, а Ванда пришла в ярость. Ванда стиснула зубы. «Как тело Вижена вообще попало из Ваканды в МЕЧ?» — спросила она и посмотрела на Стива и Наташу, которые понятия не имели. «Я не знаю, Ванда», — сказал Стив. «Мы бы никогда не отдали тело Вижена в МЕЧ. Ну, он каким-то образом туда попал». Тони не смог удержаться от легкого вздоха облегчения. По крайней мере, никто не мог обвинить его в этом. В то время он находился за тысячи световых лет от Земли. Были показаны кадры, на которых Ванда врывается в штаб-квартиру МЕЧ и приближается к расчлененному трупу Вижена. «Всем стало дурно при виде расчлененного трупа Вижена. Когда это было?» – спросила Моника. 9 дней назад. Максимов ворвалась в наш центр, украл тело Вижена и воскресила его», – сказал Хивард. Все уставились на экран. «У меня нет на это сил, ведь так?» – спросила Ванда, слегка испугавшись. «Ну, там было тело Вижена после того, как Монику вышвырнули из Вествью», – медленно произнес Питер. «Черт!» Пробормотали Наташа и Клинт. «Но это прямое нарушение раздела 36-Б Заковианского договора», — сказал Джимми. Стив и Тони напряглись при упоминании о соглашении. «Отлично», — саркастически сказал Сэм. «Рад видеть, что они все еще помнят. И собственная воля Вижена», — добавил Хивард. «Он не хотел быть чьим-либо оружием», — сказал Джимми. «Не думаю, что кто-то захотел бы им быть», — пробормотал Баки. «Я не хочу быть чьим-либо оружием». «Так почему МЕЧ экспериментирует с моим телом?» — сказал Вижен, слегка разозлившись. «МЕЧ теперь не достанет твоего тела», — твердо сказала Ванда. Хивард сказал, что Ванда в своем горе проигнорировала эти пожелания. «Но и ты тоже», — завопил Баки. «Но как она вообще это сделала? Вернуть его обратно без камня разума?» — спросил Джимми. Все замерли. Они даже не осознавали этого. Стивен прищурил глаза. «Черт, он прав», — сказал Тони, сбитый с толку. «Как это было возможно?» — спросил он Брюса. Брюс усмехнулся. «Как все это возможно, Тони? Ничего из этого не должно быть, кто знает. Но теперь единственный в мире вибраниум-синтезоид, и он играет отца, знающего лучше всех в пригороде. Что произойдет, когда он узнает правду? Спросила Дарси. Все напряглись, особенно Ванда и Вижн. У них было предчувствие, что ничего хорошего из этого не выйдет. Вернемся к миру ситкомов. Билли и Томми стояли возле кухонной раковины. Билли и Томми говорили о том, чтобы взять что-нибудь чистое, и Ванда разрешила им оставить его у себя. Клинт, Тони и Скотт рассмеялись. «Держу пари, это собака», — сказал Тони. Ванда и Вижн вздохнули. Ванда позвала их. Билли и Томми быстро отвернулись, пряча раковину. Все фыркнули. «Эти двое очаровательны», — улыбнулась Наташа. Ванда вошла в комнату и сказала, что не скучала по плачу, но эти двое никогда не остаются на месте. Билли и Томми стояли неподвижно. Все захихикали. «Попались», — засмеялся Сэм. Ванда подозрительно посмотрела на них. «Если только вы не выстраиваете человеческую стену перед кухонной раковиной», — сказала Ванда. Послышалось собачье чихание. «Будь здоров», — сказала Ванда. Близнецы сказали спасибо, и собака залаяла. Все рассмеялись. «А теперь скажите мне, кто из вас только что лаял?» — спросила Ванда и велела мальчикам отойти. В раковине виднелась собака. «О, это очаровательная собачка», — сказал Стив. «Ты должна позволить им оставить это себе, Ванда», — сказал Сэм. Ванда улыбнулась и покачала головой. «Можно нам оставить его, мамочка?» — спросил Билли. Все смеялись над тем, как Билли пытался убедить Ванду. Ванда сказала, что его хозяева будут очень скучать по нему, и обнаружила, что на нем нет ошейника. Томми и Билли пытались убедить Ванду позволить им оставить собаку. «Как ты можешь говорить нет таким лицам?» — усмехнулся Сэм. «Итак, мальчики, забота о живом существе – это большая ответственность. Собакам нужна еда, прогулки, дрессировка, поглаживание живота и объятия, и поцелуи между маленькими ушками», – сказала Ванда. Все захихикали, а Ванда покраснела. «Похоже, кто-то собирается сдаться», – улыбнулся Клинт. «Посмотри, какая очаровательная собачка. Как я могу сказать нет?» – спросила Ванда. Вижн вошел на кухню в своем человеческом обличье. «Доброе утро, жена. Доброе утро, мальчики. Доброе утро, незнакомое мокрое животное». Все фыркнули. Вижн спросил, кто это, и Ванда сказала, что они не уверены. «Почему так официально, милый?» – спросила Ванда. «О, на самом деле это просто мера предосторожности. У меня было предчувствие, что кто-нибудь может заскочить», – сказал Вижн, когда дверь открылась и вошла Агнес с собачьим домиком. «Именно с тем, что нам нужно». Все поморщились. Вижн определенно не был счастливым. Тони нахмурился. «Чем раньше мы узнаем, что задумала Агнес, тем лучше». Вижн скрестил руки на груди. «Я согласен. Встреча, которая произошла у меня с ней утром, была странной. Из окна моей кухни мне сказали, что у кого-то появилась новая дворняжка», — сказала Агнес. «Значит, у нее под рукой была собачья будка?» — недоверчиво спросил Клинт. Она спросила мальчиков, дали ли они ему уже имя. Собака подошла к электрической розетке, которая заискрила. «А как насчет спарки?» — предположила Агнес. Ванда поморщилась. «Меня так и подмывает сказать нет только потому, что Агнес предложила это». Ванда сказала, что они должны сделать это официально, и наколдовала собачий ошейник. «Ванда!» — воскликнули все. Ванда не знала, почему она сделала это в присутствии Агнес. Вижн прошипел Ванде, что Агнес была прямо здесь. «Я думаю, что мое экранное я доверяет ей», — нахмурилась Ванда. «Она собирается ударить тебя ножом в спину», — сказал Клинт. «Она ничего не заметила. Она даже не заметила, когда мальчики превратились из младенцев в пятилетних детей», — сказала Ванда. «Это хорошая мысль», — сказал Стив в замешательстве. Ванда застыла. «Неужели она заставляла Агнес ничего не говорить? Это не то, о чем мы договаривались. Ты не прилагаешь никаких усилий, чтобы скрыть свои способности», — сказал Вижн. «Вот именно», — нахмурился Вижн. Ванда сказала, что устала прятаться, и, возможно, ему тоже не нужно было этого делать. Все вздохнули. Вижн спросил, о чем она ему не договаривает. Все поморщились. Ванда мало что рассказывала Вижну. Билли спросил Вижна, был ли Спарки их собакой. «Да», — твердо сказал Клинт. Ванда и Вижн посмотрели друг на друга. «Мальчики, мы с вашим отцом не думаем, что вы готовы должным образом ухаживать за животным, пока вам не исполнится по крайней мере». Вижн кашлянул. «Десять лет», — повторила Ванда. Томми и Билли ухмыльнулись друг другу. Тони, Клинт и Скотт покатились со смеху, когда поняли, что собираются сделать Томми и Билли. Ванда и Вижн велели им остановиться, Когда мальчикам исполнилось 10 лет, Ванда и Вижен застонали, в то время как все остальные рассмеялись. «Они умные», — усмехнулся Стив. «Теперь вы можете отпраздновать их 6-краткое, 7-краткое, 8-краткое, 9-краткое и 10-краткое дни рождения», — хихикнул Клинт. «Давайте просто надеяться, что эта собака останется такого же размера», — усмехнулась Агнес. Все недоверчиво посмотрели на Агнес. «Агнес просто все равно?» — спросил Скотт. «На базе МЕЧ, за пределами Вествью». Джимми держал в руках 3 чашки кофе. «Дарси наконец-то получит свой кофе», — улыбнулся Питер. Моника стояла перед белой доской с уравнениями. «Хорошо, я поняла это. Что мне нужно? Так это 10-000-фунтовое укрытие от радиоактивных осадков, состоящее из свинца для фотонов, кадмия для нейтронов, тантала для сейсмических взрывов на колесах. И тогда я смогла бы безопасно вернуться в Вествью». «Верно?» — спросила Моника. «Возможно», — сказали Брюс и Тони. Однако они не были уверены, поскольку магия Ванды делала все непредсказуемым. «Подожди», — сказал Сэм. «Вернуться в Вествью? С чего бы Монике хотеть вернуться? Чтобы помочь мне?» — тихо сказала Ванда. Она ценила, что Моника защищала ее, хотя Моника имела полное право этого не делать. «Да, теоретически», — сказала Дарси. Моника сказала, что теоретически она могла бы с этим работать. Тони и Брюс с нетерпением ждали, что же произойдет дальше. Вошел Джимми и спросил, что он пропустил. Дарси сказала, что близнецам было уже по 10 лет. Ванда и Вижен чувствовали себя странно, зная, что МЕЧ наблюдает за ними. По крайней мере, они знали, что Моника, Джимми и Дарси были хорошими ребятами. Джимми сказал, что к обеду они уже съедут от родителей. Скотт фыркнул. Джимми тоже был вовлечен в это шоу. «Я знаю аэрокосмического инженера, который справился бы с этой задачей», — сказала Моника. «Но я не могу гарантировать, что Гекс просто не сотрет тебе разум, когда ты войдешь», — сказала Дарси, когда Моника отправила сообщение. Ванда вздрогнула, а Баки нахмурился. Ему не нравилась мысль о том, что чей-то разум может быть стерт. «Что за Гекс?» — спросил Роуди. Моника спросила, что такое Гекс. Дарси сказала, что это было то, что она назвала аномалией из-за ее шестиугольной формы. «Ох», — сказал Роуди. Дарси сказала, что все так зовут эту аномалию. Джимми покачал головой. Все фыркнули. «Ты действительно хочешь вернуться туда, после всего, через что она заставила тебя пройти?» — спросила Дарси. Глаза Ванды потускнели от печали. Она понимала, что сделала со всеми. Моника сказала, что да. Ванда улыбнулась Монике. «Она была хорошим человеком. Мы уже установили личность этих несовершеннолетних, или новорожденных», — спросил Джимми, указывая на близнецов на экране. «Они думают, что мы забрали детей», — печально сказала Ванда. «О, близнецы Ванды, ее дети. В телевизоре все может выглядеть фальшиво, но там все настоящие», — сказала Моника. «Что за очарование?» — пробормотал Брюс. «Но Ванда манипулирует восприятием людей, вызывает у них галлюцинации», — сказал Джимми. Ванда побледнела, а Тони, Стив, Наташа, Тор и Брюс замерли. Галлюцинации, которые они получили от Ванды, были ужасающими. Да, это вся ее сила. Если бы все декорации, реквизиты, гардероб были из цельной материи, это означало бы, что она обладает безумной властью, сказала Дарси. Стивен вздохнул, но не из-за алой ведьмы. Он уже смирился с тем, что Ванда была алой ведьмой, намного превосходя все, что она демонстрировала в прошлом, добавил Джимми. Она могла бы справиться с Таносом самостоятельно, если бы он не щелкнул. «Я имею в виду, что никто другой бы не смог», — сказала Моника. «Откуда они все это знают? Там была видеозапись или что-то в этом роде?» — спросил Стив. «У Пита, Пиппера, Роуди и моего костюма записано все», — сказал Тони. «Что?» — воскликнул Питер. «Я думал, ты от этого избавился». Тони фыркнул. «Все костюмы, которые я сделал, записывают все. В твоем новом красно-черном костюме, вероятно, этого нет, потому что ты сам его сшил». «Ой, ну, я бы сказал, что капитан Марвел была близка к этому», — сказал Джимми. Тони улыбнулся. «Кролл самое лучшее. Он навсегда останется у нее в долгу, без нее он был бы мертв». Лицо Моники становится более серьезным при упоминании Кролл. Все с любопытством посмотрели на Монику. «Ну, Кролл и Моника выглядят так, будто у них проблемы», — поморщился Тони. «Ее силы тоже исходили от Камня Бесконечности, верно?» — спросила Дарси. «Ох, значит, Камни Бесконечности тоже общеизвестны», — сказал Роуди. Моника сказала, что они говорили не о Кэрол, а о Ванде. Все вздрогнули. Моника подняла фотографию красного дрона МЕЧ и спросила: «Дарси, что это ты там говорил о реквизите, декорациях и...» — спросила Моника. «В гардеробе», — добавила Дарси. Моника спросила, где находится лаборатория. Всем было любопытно посмотреть, что поняла Моника. Все трое спустились в лабораторию, чтобы посмотреть на выставленный костюм Моники 70-х годов. «Что мы ищем?» — спросил Джимми. «Это», — сказала Моника, дотрагиваясь до одежды. «О, черт, неужели нами управляют разумом, чтобы мы увидели это прямо сейчас?» — спросила Дарси. Глаза у всех расширились. Моника протестировала материалы одежды и сказала, что они настоящие. Брюс и Тони присмотрелись к результатам повнимательнее. Она взяла пистолет Джимми и выстрелила в одежду. «Что за хрень?» — закричали Роуди и Клинт. Джимми подобрал с пола расплющенные пули. «На тебе был пуленепробиваемый жилет, когда ты вошла внутрь, не так ли?» — спросил Джимми. Глаза Ванды расширились. «О боже», — сказали Тони, Брюс, Стивен и Питер. «Эти брюки на 87% состоят из кевлара. Это не иллюзия. Ванда переписывает реальность», — сказала Моника. «Навсегда?» — спросила Дарси. Стивен вздохнул. «Да, я могу это делать», — спросила Ванда. Стивен кивнул. «Если она может изменять вещи по мере того, как они попадают в гекс», — сказала Моника. «А, ты назвал это гексом», — сказала Дарси. Все фыркнули. «Что произойдет, если мы отправим что-то, что не требует изменений?» — спросила Моника. Все удивленно заморгали. «Я думаю, это сработало бы», — сказал Тони, застигнутый врасплох. «Перенесемся в мир ситкомов на рабочем месте Вижена». Вижен подключал свой компьютер. Тони с презрением посмотрел на компьютер 80-х годов. «Отвратительно», — пробормотал он. «Итак, это пишущая машинка, каталог и календарь в одном флаконе. Что еще он может сделать?» — «Найти мне жену?» — спросил Норм. «В конечном счете, да», — ответил Вижен. Все фыркнули. Стив мог найти общий язык с Нормой. Компьютеры были чудом. «Чертовски приятно наблюдать, как ты работаешь на этих компьютерах, Вижен. Как будто ты говоришь на их языке», — сказал Норм. Вижен улыбнулся, когда все остальные рассмеялись. Вижен подошел к компьютеру Норма и спросил, не стоит ли им выйти в интернет. «Кавабанга, чувак», — сказал Норм. Все фыркнули. Вижен включил компьютер, и он издал звуковой сигнал. Тони, Роуди, Брюс и Стивен съежились. «Я не скучаю по компьютерам 80-х», — сказал Стивен. Питер в замешательстве посмотрел на компьютер. «Что это за шум?» — Тони поперхнулся. «Ты заставляешь меня чувствовать себя таким старым, малыш». Стив ухмыльнулся. «Теперь ты знаешь, каково это?» — Тони закатил глаза. «Эй, смотри, мы уже получили электронное письмо», — сказал Норм. Тор оживился. «Я знаю, что такое электронная почта. Это называется e-mail». Стивен вздохнул. «И ты сказал, что у тебя нет компьютера?» «Да, я не понимаю, зачем мне нужен компьютер, чтобы отправить электронное письмо». Все остальные недоверчиво посмотрели на Тора. «Это называется e-mail, Норм. Что ты ищешь?» — спросил Вижен. Тор просиял. Он знал, что такое e-mail. Нож для вскрытия писем. Все расхохотались. «Ах, нам это не нужно. Мы уже на переднем крае». Вижен нажал кнопку на клавиатуре и нашел электронное письмо Дарси. «Совершенно секретное сообщение МЕЧА. Подтвердите подлинность», — заговорили Нормы и все остальные. Беззаботная атмосфера мгновенно исчезла. «Как это туда попало?» — удивленно спросил Сэм. «Забудь об этом. Какого хрена все говорят одновременно?» — воскликнул Роуди. Ванда побледнела. Она знала, что это было из-за нее. Вижен недоверчиво огляделся по сторонам. «Я тоже», — вздохнул Роуди. Он скучал по тому времени, когда все было нормально. Выводы доктора Дарси Льюис относительно аномалии Максимов. По периметру присутствует высокий уровень радиации. Влияние на жителей Вествью неизвестно. Жду указаний. Ванда вздрогнула. «Аномалия Максимов». Все рассмеялись. Вижен в замешательстве посмотрел на экран. В комнате воцарилась тишина, и Ванда почувствовала оцепенение. Она делала это. «Ну, давай же, приятель, что мы напишем в ответ? Ты самый забавный парень из офиса. Это шутка. Разве не ясно? Оно не настоящее», — сказал Норм. Все вздрогнули. Вижен прикоснулся к боковой панели компьютера, чтобы выключить его. Тони, Брюс и Вижен удивленно моргнули. Они не знали, что Вижен может такое делать. Вижен встал и дотронулся до висков Норма, чтобы заставить его освободиться от контроля разума. Норм испуганно посмотрел на Вижена и умолял его помочь ему. Все выглядели больными, в то время как руки Ванды начали дрожать, в уголках ее глаз появились слезы, а к горлу подступило рыдание. «Норм этого не заслужил, Ванда», — тихо произнес Вижн. «Я знаю», — сказала Ванда, — «это неправильно». Она отвела взгляд, не в силах наблюдать за этой сценой. Она хотела прожить жизнь с Виженом и своими детьми, но у Нормы тоже была своя семья, и она причиняла ему вред. Это было неправильно. Вижн велел Норме успокоиться, потому что он не мог понять, что тот пытался сказать Вижену. «Ты должен остановить ее», — сказал Норм. Ванда не могла сдержать слез, катившихся по ее лицу. «Остановить кого?» — спросил Вижен. «Меня», — тихо сказала Ванда. «Она у меня в голове. Эти мысли не мои. Это больно. Это так сильно ранит. Просто заставь ее остановиться», — закричал Норм. Баки был бледен. Было слишком много напоминаний о его собственном пребывании под контролем разума в Гидре. Все вздрогнули. Они все надеялись, что Ванда скоро покончит с проклятием. Все это было неправильно. Лицо Ванды исказилось, как будто она изо всех сил старалась не расплакаться, но у нее ничего не получалось. Вижен коснулся висков Норма, чтобы заставить его снова попасть под контроль разума. Норм улыбнулся, а Вижен выглядел обеспокоенным. Все затаили дыхание и побледнели от внезапной перемены в поведении Нормы. Это было неестественно. Вернувшись в дом Ванды и Вижена, Ванда и Томми наблюдали, как Билли дрессирует Спарки с помощью лакомств. Все тихо засмеялись, все еще пытаясь переварить то, что они увидели. Голос, Билли поднес руку к виску, Спарки рявкнул. Вижен и Ванда удивленно моргнули, в то время как все остальные подняли брови. «Похоже, у Билли есть способности», — сказал Стивен. Билли велел Спарки крутиться, и он крутился. Ванда и Томми захлопали в ладоши. Вижен и Ванда тоже захлопали. Это было радикально. «Где папа? Мы должны пойти и показать папе», — сказал Томми. Вижен улыбнулся. Он был рад, что Билли и Томми были рады показать ему вещи, которые делали их счастливыми. Роуди фыркнул. «Радикальный», — говорит, как истинный ребенок 80-х. Близнецы взволнованно встали. Ванда сказала, что он был на работе. Билли и Томми посмотрели на нее в замешательстве. «Сегодня суббота», — сказал Билли. Все поморщились, когда Ванда вздрогнула. «Нет, это не так, сегодня понедельник», — сказала Ванда. «Сегодня утром была суббота», — сказал Томми. «Я думаю, что Вижен, Билли и Томми единственные, кого Ванда не контролирует», — сказал Клинт. Ванда надеялась на это. Было достаточно плохо, что она контролировала целый город, но и ее семью тоже. Она не могла этого сделать. В офисе произошла чрезвычайная ситуация, и твоему отцу пришлось пойти туда. «Конец истории», — объяснила Ванда. Билли и Томми обменялись скептическими взглядами. Ванда и Вижен обменялись встревоженными взглядами. Ванда сказала, что видению просто нужно было отвлечься. «От чего?» — спросил Томми. «От нас?» — спросил Билли. «Ни в коем случае», — твердо сказал Вижен. Ванда кивнула в знак согласия. Ванда горячо отрицала это и сказала, «Иногда мы с вашим папой не сходимся во мнениях, но это временно». Вижен застыл. Ванда объяснила, что Билли и Томми могут поссориться, но они всегда будут братьями, потому что семья – это навсегда. Ванда согласилась. Даже несмотря на то, что Пьетро ушел, она всегда будет любить его. «У тебя есть брат, мама?» – спросил Томми. Все вздрогнули при упоминании Пьетро, а Ванда напряглась. «Да», – сказала Ванда. «Да, но он далеко отсюда, и от этого мне иногда становится грустно». Ванда шмыгнула носом, когда ее глаза защипало от слез. Она скучала по Пьетро каждый день. Спарки зарычал и побежал к двери. Томми сказал, что его что-то пугает. Клинт и Сэм застонали. «Что теперь?» – нахмурился Клинт. Казалось, что в каждом эпизоде происходит что-то странное. Ванда поняла, почему Спарки так себя ведет, и велела мальчикам оставаться там. Стив скрестил руки на груди и нахмурился. «Это МЕЧ, не так ли?» Ванда вышла за дверь, и близнецы последовали за ней. Над Вествью пролетал беспилотник 80-х годов, которым управляла Моника. Тони прищурился, глядя на беспилотник. Этот дизайн показался ему знакомым. «Я знаю, что это технология 80-х, но можно ли картинку почетче?» — спросил Хивард. «Технология из 80-х», — сказал Брюс. «Умно». Моника прилетела на беспилотнике к дому Ванды. Обнаружено Максимов. Ванда нахмурилась. Она понимала, почему МЕЧ делал это, поскольку она держала в заложниках целый город, но она также хотела, чтобы они оставили ее и ее семью в покое. Дарси и Джимми смотрели трансляцию. Они увидели, что Ванда, Томми и Билли смотрят вверх. Виджин и Ванда поморщились. Им не понравилось, что МЕЧ знал, кто такие Томми и Билли. «Мы не видим беспилотник в эфире. Ванда убирает это из кадра», — сказал Джимми. Все с любопытством посмотрели на экран. «Она всегда так делает. Ванда решает, что попадет в ее шоу, а что нет», — сказала Дарси. «Но я не знаю, как я это делаю», — воскликнула Ванда. Она не понимала, как все это у нее получается. Моника сказала Ванде, что хочет поговорить. Глаза Ванды вспыхнули красным. Все застонали, когда Ванда выругала себя. «Все полетит к чертям собачьим», — сказал Баки. Сэм согласился. Моника сказала, что ее система управления не работала. «Не обращай внимания, стреляйте», — сказал Хейвард. «Что?» Вижен был в ярости. «Он не может быть серьезным», — завопил Клинт. «Что за чертовщина?» — воскликнул Сэм. «Что?» «Нет, беспилотник не вооружен», — сказала Моника. Стив сжал челюсти. «Похоже, это не так», — Хейвард сказал. «Стрелять, придурок», — пробормотали все. Экран замерцал. «Что ты сделал?» — потребовала Моника. «Сделал все только хуже», — сказал Брюс. Агент сказал, что произошел прорыв периметра, когда зазвонил сигнал тревоги. Все выбежали, и агенты направили свои пистолеты на границу. «Что я и говорил», — вздохнул Баки. «Прорыв периметра?» — спросил Тони. «Значит ли это, что кто-то пересек Гекс?» Все медленно повернулись, чтобы посмотреть на Ванду. Ванде показалось, что ее сердце перестало биться. Что она сделала? Энергетическое поле начало потрескивать, и стала видна фигура. Ванда вышла, одетая в тот же наряд, в котором сражалась с Таносом, волоча за собой ракету. Все затаили дыхание и ждали начала противостояния. Ванда застонала от разочарования. «Добром это не кончится. Это ваши?» Ванда бросила ракету Stark Industries в сторону агентов МЕЧА. Сэм тихо присвистнул от удивления. Тони стиснул зубы. «У них есть технология CIS-80H? Похоже, мне нужно кое-что прибрать». Хейвард сказал, что ракета была всего лишь мерой предосторожности, и она вряд ли могла их винить. Все уставились на Хейварда. Как бы сильно он не доверял МЕЧ или какой-либо другой правительственной организации, Брюс мог понять точку зрения Хейварда. С его точки зрения, Ванда контролировала целый город и заставляла их чувствовать ее боль. Брюс знал, на что способен контроль сознания Ванды. Это было некрасиво. «О, я думаю, что могу», — сказала Ванда. «Это мое последнее предупреждение. Держитесь подальше от моего дома. Не будете трогать меня, я вас тоже не трону». Все поморщились. Ванде стало плохо, когда она увидела, как горе повлияло на нее до такой степени, что она была согласна контролировать всех в Вествью, чтобы жить своей жизнью с Виженом и близнецами. «Хотел бы я, чтобы все было так просто. Ты взяла в заложники целый город», — сказал Хейвард. Ванда вздрогнула. «Ну, это не у меня оружие, директор», — сказала Ванда. «Черт», — сказал Сэм. «Но ты та, кто контролирует ситуацию», — сказала Моника, выходя вперед. «Ты все еще здесь», — сказала Ванда, призывая свою магию. «Нет», — воскликнула Ванда. Моника была одной из немногих, кто пытался ей помочь. «Ванда, я не знала, что дроны были вооружены, но ты ведь знаешь это, не так ли? Город, полный мирных жителей. И ты, телепат, привела агента МЕЧА в свой дом. Ты доверила мне помочь тебе родить. На каком-то уровне, Ванда, ты знаешь, что я твой союзник. Я хочу помочь тебе», сказала Моника. Все посмотрели на Монику с признательностью. «Нам определенно следует подумать о том, чтобы нанять ее», сказал Тони. Все согласились. «Как, что ты можешь мне предложить?» спросила Ванда. Ванда вздохнула. «Чего ты хочешь?» спросила Моника. Ванда сказала, что у нее есть то, что она хочет, и никто никогда больше не отнимет это у нее. «Ванда, ты знаешь, что это неправильно», мягко сказал Вижен. «Я знаю», тихо сказала Ванда. «Надеюсь, я скоро это прекращу». Ванда приказала агентам МЕЧ направить оружие на Хейварда, который запаниковал и приказал им отступить. «О боже, Ванда, что ты делаешь? Срань господня!» Ванда была смертельно бледна, когда смотрела на себя на экране широко раскрытыми глазами. Ванда вернулась в Гекс и окрасила его в красный цвет. У всех отвисли челюсти. «Все только что стало намного хуже», — сказал Сэм. Ванда уставилась на экран, разинув рот. «Что она только что сделала?» Стивен поморщился. «Где, черт возьми, был он или Вонг, или любой другой колдун? Как же они этого не почувствовали? Ванда, пожалуйста, приходи в Камар-Такш или святилище, чтобы ты могла узнать больше о своей магии». Ванда задумалась об этом. «Ладно, это хорошая идея». Вижен вздохнул с облегчением. Ванда была бы с людьми, похожими на нее, хотя мастера мистических искусств не обладали способностями, в точности подобными способностям Ванды, у них было бы больше знаний, чем у всех остальных. Переходим к рекламе. Все застонали, и Ванда больше всех. Они устали от рекламных роликов, так как все они показывали травмирующие моменты из жизни Ванды. Ребенок опрокинул красный сок, и женщина убрала его. У вас беспорядок, и вы все еще используете обычные тряпки? Вам нужны бумажные полотенца марки Lagos. Все, кто знал, что произошло в Lagos'е, замерли, когда Брюс и Тор в замешательстве посмотрели на них. Ванде показалось, что ее сердце внезапно перестало биться. Lagos, Йоханнесбург, а теперь и Вествью. Это были ее самые большие сожаления. «Разве Lagos не там?» – прошептал Питер Тони. «Да», – напрягся Тони. Lagos, наряду с Заковией, был одним из катализаторов того, что все пошло наперекосяк. Единственное хорошее, что вышло из этой передряги, это то, что он встретил Питера. «Lagos, когда вы случайно навели беспорядок, кто, черт возьми, снимает эту рекламу?» – потребовал Стив. «Вернемся в Вествью». Ванда и близнецы прогуливались по окрестностям в поисках Спарки. «Спарки пропал», — сказал Скотт. «А нет, почтальон сказал им, чтобы они не беспокоились, так как Ванда не позволила бы ему далеко уйти». Все замерли, а Ванда приобрела нездоровый оттенок серого. «Что за хрень?» — пробормотал Роуди. Они продолжали искать Спарки, когда Агнес вышла из кустов, держа Спарки, завернутого в одеяло. Все замерли. «Я не хотела приходить, пока не заверну его». Близнецы ахнули. «Бедные дети», — сказал Тор. Ванда спросила, что случилось со Спарки. «Я нашла его в моих кустах азалии. Не знаю, сколько листьев он съел. Я нашла его, когда стало слишком поздно», — сказала Агнес. Все сочувственно посмотрели на Томми и Билли. «Это плохая примета», — сказал Скотт. Тони, Стив и Стивен, прищурившись, посмотрели на Агнес. Томми и Билли шмыгнули носом и кивнули друг другу. «Нет», — закричали Ванда и Вижен. «Близнецы не должны взрослеть сами по себе». Ванда сказала им, чтобы они не взрослели. Желание убежать от этого чувства очень сильно. «Я знаю». Ванда вздохнула. «Она знала бы это лучше, чем кто-либо другой». «Это слишком печально», — сказал Билли. «Бедные дети», — сказал Клинт. Томми сказал, что Ванда может починить что угодно, даже мертвого. Ванда выглядела потрясенной. «Что? Нет. А как насчет Вижена? Все-таки?» — нерешительно спросил Стив. Ванда выглядела потерянной. «Я не знаю, как я это сделала». «Ты можешь это сделать?» – недоверчиво спросила Агнес. Все сузили глаза. «Почему Агнес выглядит испуганной?» – подозрительно спросил Баки. «Я пытаюсь сказать вам, что в жизни есть правила. Хорошо, мы не можем торопить старение только потому, что это удобно», – сказала Ванда. «И мы не можем обратить смерть вспять. Неважно, как нам от этого грустно. Ладно, некоторые вещи вечны». Ванда скрестила руки на груди. Ее экранное «я» было лицемеркой. Питер посмотрел себе под ноги. Он хотел бы обратить смерть вспять. Он бы вернул своих родителей и дядю Бена, если бы мог. И его экранное «я» вернула бы Тони. «Ты сказала, что семья – это навсегда», – сказал Билли. «Он – член семьи. Верни его, мама», – сказал Томми. Все сочувственно посмотрели на близнецов. «Бедные дети завели собаку и потеряли ее в один и тот же день», – сказал Сэм. «Кого вернуть?» – спросил Вижен, подходя к ним. Вижен заметил Спарки на руках у Агнес. Вижен вздохнул. Он жалел, что Билли и Томми потеряли Спарки. «Ох, мальчики, идите сюда», – Вижен обнял близнецов. «Ты отличный отец, Вижен», – похвалил Скотт. Вижен улыбнулся. «Спасибо». Ванда отвела взгляд из-за напряжения между ней и Виженом. Все поморщились, а Ванда и Вижен неловко заерзали на месте. Переходим к дому Ванды и Вижена. Ванда убирала игрушки на кухне. Вижен вошел через заднюю дверь, и Ванда взглянула на него, а затем отвела взгляд. «Это неловко», – пробормотал Сэм. «Как поживают мальчики?» – спросил Вижен. Ванда сказала, что у них разбито сердце, но с ними все будет в порядке. «Ну, не часто удается завести собаку и похоронить ее в один и тот же день», – сказал Вижен. Все вздрогнули. Ванда сказала, что в пригороде жизнь течет довольно быстро. «Каждый день – это новое десятилетие», – сказал Тони. «Я говорил с Нормом», – сказал Вижен. Все затаили дыхание, и Ванда напряглась. «Ничего хорошего из этого не выйдет», – прошептал Скотт. «О, я раскопал подавленную личность этого человека и поговорил с ним без твоего контроля. Ему было больно, Ванда». Ванда вздрогнула. «Ты должна снять гекс», твердо сказал Баки. Ванда кивнула. «Вижен, послушай, можем мы просто...» «Что? Посмотреть телевизор? Лечь спать, чтобы снова все изменить?» «Нет, Ванда, ты не можешь контролировать меня так, как ты это делаешь с ними». Ванда и Вижен чувствовали себя неуютно, видя, как они спорят на экране. Ванда склонила голову на бок. «Думаешь?» – заиграла музыкой титры. Все поморщились, а Ванда и Вижен напряглись. «Мне жаль, я не знаю, почему я это сказала», – сказала Ванда. Вижен взял ее за руку и мягко улыбнулся. «Все в порядке, я понимаю». Вижен расстроенно опустила глаза, и Ванда ушла, сказав, что идет спать. «Нет, мы здесь еще не закончили», — сказал Вижен. Ванда оборачивается. «Что такое аномалия Максимов?» — спросил Вижен. «Что?» — недоверчиво переспросила Ванда. «Я не думаю, что она знает», — сказал Клинт. «Я хочу верить, что все это, что бы это ни было, сначала было неосознанным и что ты только недавно осознала это», — сказал Вижен. «Осознала что?» — спросила Ванда, выходя из кухни. Все избегали встречаться взглядом с Вандой и Виженом. Было неуютно наблюдать за их спором. «У Нормы есть семья, Ванда», – завопил Вижен. Глаза Ванды наполнились слезами. Вижен последовал за Вандой и снова превратился в свое обычное «я». Музыкальные титры перестали воспроизводиться. «Это будет некрасиво», – пробормотал Сэм. «У него есть семья, и он не может связаться с ними, потому что ты не позволяешь ему связаться с ними», – завопил Вижен, указывая на Ванду. Все уставились на Вижена широко раскрытыми глазами. Они никогда раньше не видели его таким. Вижен тоже выглядел шокированным самим собой. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — крикнула в ответ Ванда. «Прекрати мне врать», — Вижен закричал и начал парить в воздухе. Глаза у всех расширились. Ванда тоже взлетела в воздух со своей магией. «Это, все это для нас, так что позволь мне разобраться с этим. Но ты контролируешь людей», — воскликнул Баки. «А что находится за пределами Вествью?» — сердито спросил Вижен. Ванда на секунду выглядит испуганной. «Ты не захочешь знать, я обещаю тебе, ты не можешь делать этот выбор за меня, дорогая», — мягко сказал Вижен. Ванда вздохнула. Она знала, что не сможет. «Ты не можешь делать этот выбор за меня, Ванда», — завопил Вижен. Вижен удивленно моргнул. Всем хотелось, чтобы это поскорее закончилось. Никто из них не хотел видеть, как Ванда и Вижен спорят. «Ты никогда раньше так со мной не разговаривал», — сказала Ванда. «Но на этот раз я контролирую город», — печально подумала Ванда. «Да чего?» — Вижен повысил голос. «Да чего? Я не могу вспомнить свою жизнь до Вествью. Я не знаю, кто я такой. Мне страшно». Все сочувственно посмотрели на Вижена. «Ты мой муж. Ты отец Томми и Билли. Разве этого недостаточно?» — спросила Ванда, когда они оба опустились обратно на землю. «Только не тогда, когда людям больно», — мягко сказал Вижен. Ванде было трудно глотать. «Я знаю. Ванда, почему в Вествью нет других детей?» — спросил Вижен. Все уставились на экран. После эпизода 60-х они совершенно забыли, что не видели в Вествью других детей, кроме Билли и Томми. «О, боже, есть! Просто прекрати это!» — закричала Ванда, садясь на диван. «Но мы не видели никаких детей, кроме Билли и Томми», — выдавила Ванда. Страх сжал ее сердце. «Что она сделала с детьми?» Вижен сказал, что детская площадка пустует каждое утро, когда он идет на работу, и спросил почему. «Потому что детьми трудно управлять», — сказала Наташа. «Именно так, как сказала Агнес. Ты действительно думаешь, что я все контролирую, что я каким-то образом отвечаю за всех в Вествью? Я выгуливаю их собак, подстригаю газоны, вовремя отвожу их на прием к стоматологу», — сказала Ванда. «Алая ведьма была более чем способна на все это», — подумал Стивен. «Я вообще не знаю, как все это началось. Итак, ты стерла свою собственную память», — сказал Брюс. «Я не думаю, что Ванда хотела помнить что-то, кроме мира ситкомов», — тихо сказал Питер. «Когда же я тогда проснулась?» — спросила Ванда. «Когда Моника упомянула Альтрона, я думаю», — ответил Тони. Все кивнули, это имело смысл. Вижен опустился на колени рядом с Вандой и сказал ей, что то, что она делает, неправильно. «Мне кажется, я знаю это, но я так сильно хочу жить с тобой и близнецами», — прошептала Ванда Вижену. Раздался звонок в дверь. Ванда горько улыбнулась. «Я думаю, что я тоже это сделала». Ее экранное «я» прерывало многие разговоры с Виженом, чтобы избежать конфронтации с ним. «Я этого не делала», — сказала Ванда, но Вижен выглядел неуверенным. «Ты мне не веришь». Ванда подавила рыдание. «Я тебя не виню, Ванда, я хочу, но для этого мне нужно игнорировать статистику», сказал Вижен. В дверь снова позвонили. «Держу пари, это снова Агнес», вздохнул Тони. «Нет», сказал Сэм, «Агнес просто ворвалась бы сюда». «Хорошая мысль». Ванда вытерла глаза и встала, чтобы открыть дверь. Она выглядела потрясенной, когда открыла ее. Все в замешательстве посмотрели на экран. «Кто это был?» Клинт застонал. «Это не еще одна странная вещь. Я больше не могу этого выносить». В кадре Дарси бежит к телевизору, чтобы взять блокнот, но сцена на экране привлекла ее внимание. Она выглядела смущенной. Все напряглись, беспокоясь о том, кто это был. Вижен спросил, кто это был. Там был снимок мужчины с серебристыми волосами сзади. У всех, кто знал Пьетра, отвисла челюсть, когда Питер, Скотт, Стивен, Баки посмотрели на всех в замешательстве. «Это тот, о ком я думаю», — спросил Стив, совершенно сбитый с толку. «Кто это?» — спросил Питер. «Пьетра». Питер, Скотт, Стивен и Баки издали звук осознания, а затем их глаза расширились, когда они поняли, что Пьетра мертв. «Как он здесь оказался?»